Накануне вечером, отправив Асю спать, я какое-то время курю в кабинете. Запираюсь, сам не знаю зачем, сигарета за сигаретой. Вдыхаю вредные пары табака, пытаясь хоть так изгнать из головы картинки сочной девичьей груди. Круглой, стоячей, с крошечными розовыми сосочками. Сука, выругиваюсь, что для меня не свойственно. Сажусь за работу, но в голове, как назло, лишь Ася. Моя будущая эффективная жена. Но тут раздается звонок в дверь. И кого принесло? Нехотя иду открывать, предварительно распахнув окно, чтобы проветрить кабинет. «Лина?» Вижу на пороге мою бывшую. Девушка без приглашения врывается в квартиру. Мы расстались месяц назад. Она изменила мне прямо на моем рабочем месте. Пришлось выкинуть из жизни и бывшую, и любимый стол. «Женя!» Она котом из Шрека пытается вызвать у меня жалость. «Я так скучаю. Выслушай. Между нами все кончено. Лина, уходи. Прости меня!» Бросается, прижимается ледяными губами. Мягко отталкиваю девушку, чувствую жжение между лопаток, словно кто-то испепеляет меня взглядом. Резко разворачиваюсь. «Милый?» На лестнице стоит Ася. Невинно хлопает ресницами. «А кто это?» Ухмыляюсь. Сама того не желая, моя невестушка пришла на помощь. «А...» Лина делает шаг назад. «Ты уже нашел себе другую? Так быстро?» «Да. А ты чего ожидала?» Говорю, затем помогаю Асе спуститься. Она обнимает меня тонкими ручонками, а меня с ног до головы прошибает. Словно током. «Это что такое?» «Не беспокойте моего жениха, пожалуйста», уверенно заявляет моя боевая блондиночка. «С трудом держусь, чтобы не рассмеяться. Она невероятно милая в своей строгости». «Жениха?» Лина белеет. «Это пока секрет. Малыш, зачем ты?» «Ой, прости». Ася театрально дует губки. «Я не знала, что наша помолвка тайная. Иди спать. Я сейчас приду. Целую ее». «Так, это пиздец. Ведь после простого поцелуя и в щечку мой член приподнимается». «Стоп, Жаров!» «Спасибо тебе», — говорю, отправив бывшую во свояси. «Не думал, что она еще объявится». «А это кто?» Ася волком глядит на меня. Я вдруг начинаю испытывать восхищение. «Бывшая девушка. Застукал ее на члене моего помощника. Буднично говорю». «Ой, сорян», — тушуется девушка. «Фигово тебе должно быть. Ты вовремя появилась. Спасла меня», — улыбаюсь. «С тебя вечер с мороженым», — заявляет хулиганка. «Если что, я люблю арахисовое». «Иди спать», — смеюсь. «Будет тебе мороженое». В общем, наличие в моей квартире красивой и сексуальной молодой девушки начало меня не слабо так волновать. Останавливает лишь то, что она беременна. И напугана, разочарована. Если полезу к ней, совсем потеряет веру в мужчин. Придется мне как-то обходиться своими силами и без других женщин. Гляжу на правую руку. «Настало твое время», — горько усмехаюсь. «Наутро у меня все валится из рук. Сначала обрушиваю утренний кофе на новый костюм, разбиваю дорогую фарфоровую чашку. Завтрак безнадежно подгорает, приходится его выкинуть. Потом встаю в капитальную пробку, чуть не опаздываю на важное совещание». Ася еще спала, когда я уехал. Еле удержался, чтобы не зайти и не полюбоваться на спящее личико. Но почувствовал себя последним извращенцем и отказался от этой идеи. Гляжу на часы. До обеда еще много времени, но все рабочие вопросы испаряются из головы, когда остаюсь один. И снова мечтаю. Надеюсь, Ася последует моему совету и самодеятельности не будет. Мне не нравится ее бывший. Аж до зубовного скрежета. Сначала девушку испортил, а потом оставил ее разбираться с этим всем. Беру трубку, набираю своего юриста. «Привет, Лех. Зайдешь?» «Да, босс. Через 5 минут мы пьем кофе в моем кабинете». «Ты хочешь, чтобы я выяснил все про этого Глеба?» «Да». «Точно уверен, что хочешь с этим связываться?» Осторожно интересуется Алексей. «Студентка – не лучший выбор для решения твоей проблемы. Я бы мог подобрать женщину с рекомендациями. Я женюсь на Асе. Точка». Жестко говорю. «Понял, нет вопросов», — хитро улыбается юрист. «Чего?» — раздражаюсь. «Да ничего. Запал наш несокрушимый доктор, да?» — ржет он. «Девушка в беде. Я не мог пройти мимо». «И все?» — прищуривается. «У тебя работы нет?» — рычу. «Есть, но здесь интереснее. В общем, достань мне любую грязь на этого Глеба. И позаботься, чтобы права Аси и ее ребенка были защищены со всех сторон. Еще мне нужно встретиться с ректором ее университета. В общем, давая ценные указания Лехе, не замечаю, как наступает время обеда. И пора уже ехать за Асей в университет. И почему я так этому рад? У меня много денег. Счета в России и за границей. Моя работа спасает жизни. А в короткие свободные часы я помогаю в больнице на добровольной основе. Спускаюсь в холл, кручу на пальце ключи от машины. «До свидания, Евгений Маратович», — хихикают девчонки на ресепшн. «Обычно я хмурюсь и делаю замечания за излишнее кокетство, но сейчас улыбаюсь в ответ. Мысли раз за разом возвращаются к Асе. Стараюсь продумать все нюансы. Это мой первый брак, так что все в новинку. Я уже подал заявление в ЗАГС, нас поженят в субботу. И положение девушки сыграло в этом не последнюю роль. По дороге мне звонит отец. «Привет, сынок». Переключаю на бортовой компьютер. «Привет. Слушай, до меня тут слухи дошли». «Черт. И какие же? Ты живешь с девушкой?» Не скрывая воодушевления, заявляет отец. «Слух случаем не Лина зовут?» Усмехаюсь. «Она рассказала твоему кузену. Миша воодушевился и передал все мне». «Вы, мужики, а сплетничаете хуже женщин». Выезжаю на шоссе, ведущее к университету Аси. «Ты мне скажи, что за девушка?» «Мать места себе не находит. Вы вместе уже живете? Почему мы не в курсе?» «Мой отец очень хороший человек и мягкий, но их с матерью мечта женить меня уже переросла в какую-то прям навязчивую идею. Каждая моя девушка тщательно рассматривается на роли жены, так что свои случайные половые связи я скрывал». «Потому что это секрет, пап», — фыркаю. «И пока мы не афишируем, сам понимаешь. Но ты же привезешь ее к нам, а то твоя мать меня с потрохами сожрет». «Привезу, когда посчитаю нужным. Ася, молодая девушка, учится в университете, и у меня напряженный график». «Молодая?» — восклицает отец. — Это же прекрасно! Для рождения детишек самое то! Боже мой! — Да, согласен. Ладно, я за рулем, пап, наберу позже. Поцелуй маму за меня. Кладу трубку. Михаилу рассказала Лина? Интересно, как этот паразит, не достигший за всю свою жизнь ничего, связан с моей бывшей. Подъезжаю к зданию университета, прямо к самой двери, и вижу свою невесту. Ася стоит, глядит по сторонам. Вся такая крошечная, в джинсах и футболочке. Светлые волосы распустила. Ей очень идет. Нежная девочка. А увидев мою машину, вдруг резко краснеет. Осматривается и зигзагом бежит к машине. «Привет!» Плюхается рядом, пристегивается. Вижу, как несколько студентов останавливаются, рассматривают тачку. Ухмыляюсь. «Да, крутизна. Давно забытое чувство. В свои студенческие годы я отрывался. Ты бы еще по-пластунски через соседний квартал добиралась». Смеюсь. Ася дует губки. «Просто не все тут богатеи. А мне хотелось бы доучиться нормально». «Как себя чувствуешь? Ты утром поела?» «Нет». Вздыхает. «Меня тошнит от любого вида еды. Выпила твой вчерашний чай и поехала в универ. К тебе не приставали? Глеб твой не приезжал? С чего бы это он мой?» Возмущается Ася. Смеюсь. Рядом с этой девушкой я себя пацаном чувствую. «Наш брак точно будет непростым», — уверенно заявляет она. «Согласен. С трудом успокаиваюсь. Ты и прелесть». Она вдруг краснеет. Да еще так густо, что слегка теряюсь. Интересно, что за мысли бродят в этой белобрысенькой головке. «Тогда после приема поедем в кафе. Тебе обязательно нужно покушать». «Никак не привыкну», — она перегибает лямку небольшого рюкзачка. «К своему положению. На это нужно время. Главное, что ты теперь в надежных руках». «Спасибо», — тихо говорит она. А я понимаю, что залипаю на ее губы. Полные, алые, сочные. и хочу поцеловать. Пиздец. Даю по газам, прихожу в себя. Это словно наваждение. «Какую музыку любишь?» Настраиваю радио. «Разную? Вот это подойдет?» Включаю популярную радиостанцию. «Да», смотрит в окно, хлопает своими пушистыми ресницами. «Так, Жаров, смотри на дорогу, и стояк сам утихомирится». Мы быстро добираемся до клиники. Ставлю машину на VIP-парковку, обхожу машину и открываю Асе дверь. «Да вы прям джентльмен, Евгений Маратович», — дразнит меня. Ухмыляюсь. «Рад, что ты заметила». «А ты сходишь со мной?» Она с опаской озирается. «Больницы меня пугают». «Етрофобия?» — выгибаю бровь. «Ты замуж за врача выходишь». «Ну, не настолько пугают, что прям фобия. Но опасаюсь, да», — невозмутимо заявляет Ася. «Чего смеешься?» Я и сам не заметил, что почти после каждой фразы этой девушки начинаю улыбаться. «Ты очень забавная, Ась. Пойдем». «Нашел клоунессу», — бурчит она, а я все больше понимаю, какая она на самом деле ранимая. Заходим на ресепшн. «Посиди здесь, я схожу за врачом. Полистай журнальчики». Указываю взглядом на мягкие диванчики для пациентов. «Посиди здесь». Она робко присаживается, осматривается. Как крошечный зверек, пока еще не понимающий, может ли доверять или нет. «Забавно», — горько усмехается девушка, складывая крошечные ладошки на коленях. «Еще недавно мне казалось, что весь этот мир беременных не для меня. Сидела здесь же и тряслась из-за аборта. Не думай об этом. Мне ее очень жалко. Здесь все для тебя, только попроси». Опираюсь руками на спинку дивана. Этот порыв так силен, что вообще забываю обо всем. Наши лица совсем близко. Ася открыто смотрит на меня, тем самым срывая все мои внутренние замки. Смотрю на ее губы. Девушка облизывается. Хочу ее поцеловать, чтобы обо всем дерьме забыла. И о Глебе своем. Только обо мне думала. Черт, это очень опасно. «Женя», шепчет, срывая мне крышу. «Да плевать на все условности. Хочу ее попробовать. Делаю рывок вперед прямо к сладким губкам».